Глава 11. Остаток вечера и ночь прошли для супругов не одинаково. Телега жизни, которую они столько лет дружно тащили вместе, в одночасье перевернулась. Глеб снова лежал в реанимации, словно распятие, опутанное проводами и капельницами. Обычно спокойная Людаша маялась без сна на двуспальной кровати их семейном аэродроме, на который почти 20 лет они с Глебом приземлялись для сна и любовных поединков. Но если Глеб всю ночь, пока не забылся поверхностным сном, мечтал о том, что снова счастливо отобьется от хвори, то ее, Людашу, опору семейства и женщину, одолевали совсем другие мысли. Конечно, она сделает все возможное, чтобы поставить Глеба на ноги, но как быть, если это не удастся ни ей, ни всем врачам вместе? Тот первый раз еще мог быть случайностью, сегодняшний второй уже система. Рецидив какой-то неясной, но тяжкой болезни. Людаша лишь с некоторым удивлением, но без всякого ужаса поймала себя на том, что иногда размышляет о будущей своей жизни уже без Глеба. Она никогда не была жестокосердной и практичной. Такую в минуту опасности делает женщину природа. Обрыв. Черная пропасть. Груз одиночества, свалившийся на плечи, тягостные мысли о том, как жить. Господи, все теперь на мне, мама. Въедливая старушка, круглосуточно нацеленная на поучение и скандал со мной. Кажется, в этих криках теперь вся ее разумная жизнь, все ее энергичное, но пустое прошлое и такое же насыщенное настоящее. Глеба, хоть она слегка боялась, я же для нее сладкий пирожок. Ужас! Не отлипающая от компьютера Настя, уважающая взгляды и мнения единственного отца, не мои. Уже 12. Как без Глеба удержать ее от глупостей переходного возраста? Обязательно начнет курить. Наверняка подружки втянут. Сперва табак, потом марихуана, а потом... Ох, не дай бог! Порок коварен. Дай палец руку откусит. А Ксюха? В 14 мечтает о карьере фотомодели, не имея к этому никаких данных. Надо бы ей как-то намекнуть, чтобы не ранить, объяснить, что у нее кривые короткие ножки и шеи почти нет. Но как? Глеб бы смог. А мое литературное призвание придется забыть? Невозможно. Невероятно. Я знаю, как я одарена. Что делать, забуду. Наверное, придется продать дачу. Как продать? Что? Дом, построенный своими руками 20 лет назад? Сосновый дух сруба, живую смолу, до сих пор выступающую на бревнах, теплые, протертые половицы, по которым так хочется ступать босиком, камин, где на дубовой его боковине каждую весну наперегонки, влетев в дом Настя и Ксюха, зарубками отмечают свой вырост? Или крыльцо? Любимое крыльцо отца, он пил и курил только там, под навесом, как на мостике под лодки. Там до сих пор стоят пустые водочные бутылки и его табуретка. До сих пор, кажется, тянет дымком его всегдашней примы. Как это можно продать? А сад, ставшие могучими яблони, тоже продать? В августе на Спас, в чернильной ночной тишине, когда яблони начинают рожать, я слышу падение тяжелых спелых плодов, глухие шлепки на стриженную траву, а утром притаскиваю их к столу, холодными в каплях росы с отметиной земли на боку. Боже, как все-таки талантливо я описываю! И всего этого, такой несравненной красоты, лишиться? Что это будет за жизнь? Но если не продать дачу, как жить? Искать нового мужа? Мысль запнулась и как нить оборвалась. Даже думать о новом замужестве Людаша была сейчас не в состоянии. «Я вылечу, вытяну, я спасу Глеба, чего бы мне это ни стоило», — говорила себе Людаша. «Медицина — могучая вещь», — вспоминала она слова рыжеусого йога Виктора Петровича. Но гнусный, гаденький внутренний голос, идущий «Поразительно! Из нее же!» Из самой недоступной, недосягаемой глубины организма отвечал ей совсем другое. «Не вылечишь, не вытянешь, не спасешь, не обманывай себя!» — гнусавил голосок, и переспорить его не было никакой возможности.